Однако так как Гвен и Джин теперь семья, пришлось решить один маленький вопрос, и Дани решили жить в одном доме вместе со мной, а также спали в одной кровати с Петро и мной. Родители были не против, тем более Джин взяла на себя часть счетов и даже успела переночевать пару раз в постели с мамочками, чтобы соблюсти все местные традиции и дать себя посмотреть в деле. Сама Джин с моих воспоминаний много чего для себя открыла. Ага, о родителях-алкоголиках, которые ее бросили. Точнее, алкоголиками они стали потому, что у них дочь ложки силой мысли гнет в неприличных количествах и поэтому же вполне осознанно сдали ее в школу-интернат к одному лысому на колесах, слава богу, не из Бразерс. Но мозг он ей трахнул прилично, хотя и ради всеобщего блага. Сейчас Джин уже была взрослой девушкой, потому после нескольких сеансов своего любимого анала, переварила откровение о своем очень тяжелом детстве и решила жить настоящим. Также выпустила Феникс погулять. Ну, все не так плохо, как я ожидал. Даже можно сказать, восхитительно. Сказал я, лежа на том, что осталось от кровати в отеле, где мы с Джин решили выпустить ее вторую половинку. Естественно, перед этим для храбрости, я хорошенько трахнул Джин, и она во время оргазма решила выпустить свою темную сторону. Подумала, лучшего момента не будет, и не прогадала. Темная сторона, кстати, с рыжими растрепанными волосами, которые переливались золотым светом, излучала всем видом довольства. Еще бы, 6 часов меня трахало. Ну, повезло, что я резиновый, и таз у меня амазонка устойчивый, так что ничего не сломала, не стерла и не оторвала своими извращенными питательными отверстиями. Хм, она с прищуром посмотрела на меня. Блять, я это вслух подумал, да она все слышала. И закономерно меня опять затрахали. Чтобы я знал свое место, наверное. После чего вернули руль Джин. Ну что сказать, у моей сестры восхитительная жена, а тараканы, точнее фениксы в ее голове с очень даже горячей и с повышенным либидо. В общем, чем не идеал, главное не забывать подбирать мысли в присутствии птички, а то накажут. А потом еще раз, чтобы мало не показалось, я так на кроватях разорюсь, так что думаем позитивно. 5. Хотя мои паучихи появились чуть больше 2 месяцев назад, они успели наворотить шума и пару раз спасти прохожих от смерти. Также успели нарисоваться суперзлодеи, которые хотели грохнуть паучих. Не удивлюсь, если их профинансировала одна моя знакомая огромная амазонская задница. Но мы все не без изъяна. Трахать Фиска и Фелицию я от этого не перестану. Тем не менее, после очередной россыпи синяков на тушках Гвен и Петра я их хорошенько наказал прямо в заднице. А Джин с восторгом присоединилась, потребовав и свою долю наказаний. В общем, девочки были довольны и покладисты, потому я решил ошарашить прибалдевших нимфоманок своими требованиями. Мы идем учить кунг-фу. Конечно, братик, муркнула, вжимая личико с мою жирную тушку Петра. Гвен же оторвала ротик от дела и, сглотнув, ответила: «Я за. Любое движение, если оно кончится так же, как сейчас». В общем, мотивация перла у них со всех щелей. Пришлось теперь уже мне напрягаться, чтобы реализовать этот самый заряд мотивации в правильном направлении. Естественно, как любой опытный задрот, я знал, что идти в разрекламированные и крутые додзи бесполезно. Нужно идти в самые бомжатские районы и искать приключений на жопу, только так можно найти настоящих мастеров кунг-фу. В адскую кухню я не пошел, я хоть пуленепробиваемый в теории, но оставим эту теорию без практики, тем более пуля — это счастье в моем положении. Я пусть и неуязвимый резиновый колобок, но вот силушки у меня не очень. Такого за милую душку затащит в подвал, посадит на цепи, будут использовать как ходячий самотык за еду, до конца моей нелегкой жизни. Китайский квартал порадовал обилием суперострой еды, которую сами коренные китайцы с презрением называют адаптированной под американские вкусы. Сами же для себя они готовят в адских котлах настоящую лаву и с удовольствием наворачивают это варево своими палочками для риса миска за миской. Я не дурак и, естественно, не повелся на пряные ароматы специй и мяса. Мне и прошлого раза хватило. Все, конечно, вкусно было, но потом 2 суток в заднице пекло так, будто сатана раскаленной кочергой выебал. Адаптирована под американца китайская пища, блять. А я еще думал, что я азиат. Тьфу, блять. Я слаб, и это факт. В этих бесконечных ресторанчиках мне повезло найти целое пустое здание, которое чудом не снесли еще в 80-х, и на нем висела табличка «Чикарададзе». Я протер глаза, и они меня не обманули. Тут английскими буквами написаны японские слова посреди китайского квартала. Мда, у этого кого-то стальные яйца, учитывая давнюю историю ненависти китайцев к японцам. Короче, если это не знак, то... то не знаю, что я вообще тут искал. Зашел в подъезд и понял, что мне по адресу только по пошарпанным стенам с краской, которая так по-родному уже начала не только отставать от стен, но и скручиваться в трубочку прямо на стенах. Блять, ностальгия накрыла, как раз в тот момент, когда какая-то азиатка с ляжечками Чунли вышла ко мне, совсем сбив мысли с прежнего настроя. Сиськи у нее были, конечно, скромными, но я просто не мог оторвать глаза от ее бедер. Да я хочу почувствовать то, как она попытается раздавить мою тупую башку этими ляжками. Так что однозначно запишемся сюда и воплотим это желание в спаррингах. Вы ошиблись местом, это не фитнес-зал, и мы здесь не занимаемся похудением. Нет-нет, я хочу записать сестер на уроки кунг-фу. Это японское дадзё. Кунг-фу – это китайские боевые искусства, вы не по адресу. Нет-нет, не важно, что это японское кунг-фу, мои сестры уже своего рода мастера кунг-фу, просто они этого не понимают. Им нужно только посмотреть, поповторять движения, а потом я покажу им свиток с тайными боевыми искусствами, и они все поймут. Я помахал перед глазами девушки свитком, который вчера получил с Амазона, а она как кобра взмахнула рукой и вырвала свиток, развернув его. Ай, вам его рано смотреть, тут ничего нет. Ты что издеваешься? Говорю же, рано еще, сказал я, отбирая свиток и сворачивая его. Через месяц они поймут, я в них верю. Ты дебил, проваливай. 1000 баксов. Пожалуйста, проходите, мы оформим вам троим абонементы на месяц обучения кунг-фу. Вот это я понимаю, настоящий скрытый мастер кунг-фу. Еще как замаскировался, твердит, что это японское дадзё, а в итоге все же сдался и признал. Теперь мои сестрички познают настоящее кунг-фу. Нас она тренировать будет отдельно от общей группы. Мои сестрички уже мастера, так что им придется пройти ускоренный курс, чтобы осознать свою уникальность. Первым делом я предложил моей сенси научить сестер ловить муху малочками для риса. Сенси послала меня нахуй, но я просто сказал, что ей не нужно думать, а нужно только говорить и делать умный вид, будто ее никто не понимает, и вообще ученицы бестолковые полежки, а не люди. Сенси судорожно вдохнула, но согласилась. «Ловите мух палочками для риса», — сказала она, выдав реквизит моим сестричкам, а я выпустил десяток с трудом отловленных жирных мух. Представьте, как охуела сенси, когда эти дуры с увлечением начали гоняться за мухами по комнате, причем хихикая над неудачами друг друга, а потом у сенси чуть глаза не выкатились, когда Гвен поймала первую муху, и оставшая серьезный метра подпрыгнула, оттолкнувшись от стены, и поймала свою почти под потолком. Потом все понеслось, и Петра и Гвен переловили всех 10 мух и еще 3, что тут изначально летали бонусом. Сенси в конце подсчета мух уже онемела от постоянного шока и просто сказала, что они прошли испытание и теперь могут обучаться кунг-фу. А потом нахуярилась Саки так, что я ее еле растолкал следующим утром, чтобы рассказать про новое испытание, что я придумал для сестричек. Я сказал ей навешать на потолок ниток с колокольчиками в случайном порядке, а потом пришел с сестричками и дал сенсию коробку старых советских кнопок. И да, сенси только раз посмотрела на меня, прежде чем высыпать кнопки на пол перед глазами охреневающих сестричек. Вы получаете по пол ведра воды. Они стоят на противоположных концах комнат. Вы должны пройти с одного конца комнаты в другой и вычерпать из того ведра воды в это всю воду вот этими мисками. Выиграет та, которая наберет свое ведро воды первой. Та, что проиграет, получит по лбу вот этой палкой, сказала сенси и взмахнула в воздухе бейсбольной битой, заставив сестер сглотнуть слюну. Но сенси продолжила: если дотронетесь к колокольчикам, то получите по лбу вот этой палкой. Сенси снова взмахнула битой: если разольете воду, то получите по лбу вот этой палкой. Сенси снова взмахнула битой: наступит на кнопку, палкой по лбу не получите. Я сегодня добрая. Занимайте места и возьмите в руки миски. Ассистент, завяжите им глаза. Последняя фраза вогнала сестричек в отчаяние. Впрочем, они недооценивали свою мощь, и уже через 3 кнопки и 2 удара по голове летали с мисками в руках между нитями, как в заправдские шиноби, и чуть ли сальто не выписывали кратчайшим путем, пробираясь между нитями к ведру соперницы и унося воду к своему ведру. Под конец они, похоже, забыли, что у них на глазах повязки, и даже пилали кнопки под ноги соперницы, чтобы те споткнулись и зацепили колокольчики, но, как я упомянул, они забыли, что ничего не видят, и обходили подброшенные кнопки стороной, не забывая подбросить другой сестре кнопок со своего пути. Сенси, уже не дожидаясь вечера, глушила саки прямо из бутылки и, жалобно строя бровки домиком, смотрела на этих извращенок и махала рукой, накатывая очередную порцию горячительного. Я только и мог что встать за ней и начать разминать ей плечи, пытаясь облегчить ношу. Тем временем девушки так и не решили, кто из них самый крутой ниндзя даже за 3 часа, и в итоге сенсей, уже порядком захмелев, встала и сказала: «Бездарности, время вышло, а ведра все еще пустые наполовину, ни одна не справилась». Она попыталась ударить обеих получих по лбу 3 раза, но обе уворачивались в последний момент, будто забыли, что у них повязки на глазах. В общем, сенсей психанула и кинула биту в стену: «Проваливайте, чтобы завтра были в то же время». Меня же она перехватила на полпути и, затащив к себе на футон, трахнула. И упала спать, довольно похрапывая. Меня снова изнасиловали. Как же сложно быть слабым мужиком в мире диких баб. Но я буду держаться, сказал я себе, выбираясь из-под пьяной девки и вытаскивая из ее киски свой огромный член. Нужно спешить домой, сгладить боль поражения моих миленьких сестричек. Впрочем, уже на 3-й день сестрички прибежали к сенсею на минут 15 раньше положенного. Видно, вчерашняя вылазка в костюмах паучих позволила проверить эффективность обучения у сенсея. Вот они и воспылали мотивацией постичь новые пределы своего тела. В этот раз реквизитом была набор шпилек, купленных в случайном магазине по пути в Дадзе. Сенси, как я и проинструктировал ее, бросила 2 пачки шпилек с шариками разных цветов на тупом конце на пол Дадзе и сказала: «Ассистент, завяжи им глаза. Теперь вы должны взять шпильки и бросить их в мух, которых я отпущу. Та, которая убьет меньше мух, получит палкой по лбу. Если вы не попадете ни в одну муху или перепутаете цвет шпильки, то получите по лбу. Вздумайте кинуть шпильку в меня, я вам сиськи на задницу натяну. Ассистент, отпускай мух». Я отпустил пух, и девочки долго стояли, а потом начали двигаться. Первой по лбу получила Гвен, когда взяла шпильку неправильного цвета. Сенси просто подошла и ударила ее. Похоже, этот удар пробудил в Гвен какие-то паучьи инстинкты, потому я показал сенсею на руки, будто там часы, и показал удар битой, а затем на Петру. Сенси с садистской улыбкой подошла и ударила Петру. «Ай, за что? Слишком долго думаешь». Девушки начали быстро бросать булавки и подбирать следящие, чтобы снова прислушаться и бросить булавку в муху. Сенси же, когда все булавки нужного девушкам цвета торчали по стенам, останавливала их и била по лбу каждую, чтобы потом, когда девушки собирали все до последней разбросанные булавки, снова бросать их на пол, дав им пару мгновений, чтобы запомнить их положение. Я снова завязывал им глаза, и они по новой охотились на мух. Первую муху навечно прибила к стене Петра. В этот раз по голове палкой получила только Гвен. Потом началась настоящая бойня, ибо Гвен увидела, что убить муху булавкой реально, и это что-то перемкнуло в ее мировоззрении. Они даже не заметили, как начали запоминать положение буквально каждого предмета в комнате, но и, ко всему прочему, отслеживать не только положение мух в комнате, но и булавок, которые они в погоне за мухами не раз пинали ногами. Но это не мешало им находить пнутые булавки правильного цвета и бросать в мух. Когда они начали убивать мух прямо на лету, Сенси крепко потерла лицо ладонями, и я понял, что ей нужна моя поддержка. Я начал массаж ее плеч, и она даже не пыталась делать вид, будто ей все равно. Она просто откинула голову мне на живот и закрыла глаза, пытаясь убежать от суровой реальности. В конце месяца постепенно усложняющихся занятий Сенси торжественно вручила каждой девушке свиток с секретом мастерства кунг-фу. Посмотрев в них, они должны осознать то, что такое настоящий мастер кунг-фу. Девушки одновременно открыли свитки и залипли на них на добрых минут 5. Потом проморгались и поклонились. «Спасибо, сенси. Меня зовут просто Колин. Вы теперь превзошли меня, ведь вы смогли увидеть секрет кунг-фу, который не могу рассмотреть даже я». Я немного почесал затылок и достал 3-й свиток из кармана, отдав его Колин. Она посмотрела на меня и в недоверии раскрыла свиток, уставившись на свое собственное отражение в мутной фольге. Она смотрела минуту и улыбнулась. «Дура, нет никакого секрета. Я уже мастер. Просто нужно быть собой и становиться лучше в том, что я уже умею». «Да, не рассмотрела лиса за деревьями». Она подошла ко мне и поцеловала. «Спасибо за урок, сенси», — а прошептала она мне на ухо и шлепнула по заднице. Когда она уже собиралась уходить, Петра крикнула: «Сенси, то есть Колин, не против сходить со мной на свидание? Будем я, ты, Гвен и нет, будет весело, знаешь, а давай, и естественно мы все хорошенько похвали, бургеров в Макдональдсе». А потом завалились к Колин, где мы все дружно ее потрахали. Не только мне понравились ее жопка и ляжки, Гвен тоже понравилось, когда Колин ее придушила, как делала это мне, каждый раз после занятий, узнав о моем маленьком фетише на ляжечке. Я же в ответ позволил ей делать с моим членом все, что она захочет. И блять, почему девушки в этом мире такие голодные до анала? Говорю им: делай что хочешь, они суют член себе в жопу. Как-то предсказуемо, что ли? Так что в клубе анального рабства прибыло. Теперь Колин и Гвен часто общаются с Джин. Еще бы с ее коллекцией дилда, она лучше всего разбирается в анальных удовольствиях. Впрочем, все они не раз признавались мне, что мой живой и теплый намного лучше холодного пластика, а потом кидают дилда в микроволновку, чтобы подогреть, и пихают друг другу в жопы, пока меня нет дома. Все, что я знаю, это ложь. Извращенки, блять. 6. Оставался всего месяц перед выпускным и перед тем, как мне придется заниматься работой телохранителя Тони Старк. Девочки все были погружены в подготовку к выпускному балу, а я проходил дополнительные курсы подготовки телохранителей. Эти товарищи хотели, которых наняла Пипер, хотели забить мне в голову какие-то боевые искусства, и не сказать, что у них это получалось хорошо, ибо у меня совсем не то телосложение и сила, чтобы махать руками и ногами по несколько часов в день. Да даже любые попытки накачать мне мышцы, чему я и сам был бы рад, как и похудению хотя бы на кило 10, оказались тщетны. Похоже, моя неуязвимость имеет очень неприятный побочный эффект в виде невозможности изменить мое тело физическими тренировками. Недолго я убивался по этому поводу, ибо мне нашли инструктора айкидо. Не самый убойный вариант для подготовки телохранителя, и половина приемов была, мягко говоря, бесполезна против тренированного человека или кого-то неуязвимого вроде меня, но перенаправлять удары и закручивать чужую тушку колесом, роняя ее в пол, у меня получалось неплохо. На этом все подвижки в боевые искусства у меня застопорились. Конечно, мне набить морду очень сложно, ибо я немного резиновый, но меня сильно расстроило то, что я слаб, и это никак не накачать. В это время очень удачно позвонила Морбиус. Она давно со мной общалась в чате, и я знал, что она хочет вылечить какую-то генетическую проблему, из-за которой ей законом запрещено рожать детей. Очевидно, в ее семье сильно часто баловались инцестом, отчего критический объем генетических ошибок в ее геноме сделал ее гены опасными даже для своих собственных детей. Сама Морбиус страдает от проблем с выработкой плазмы крови, отчего ей нередко нужно переливание искусственной плазмы. Этот мир ни разу не теплый и ламповый, что в очередной раз доказал, грозя Микки стерилизацией за любые попытки заиметь потомство искусственно или естественно. Также, если она, например, каким-то образом родит девочку, ее девочку немедленно стерилизуют. Но вот если она родит мальчика, это будет кошмар государственного уровня, ибо государство просто не может как-то повлиять на судьбу фертильного мальчика, не нарушив при этом несколько международных законов и прав человека. Причем это будут не права самого мальчика, а права женщин распоряжаться судьбой своего сына до 18, права гарема на доступ к телу совершеннолетнего мужчины. Если государство как-то начнет ограничивать эти права, то произойдет то же самое, что и на Ближнем Востоке. Там арабские принцессы и королевы собирали себе и своим дочерям гаремы из молоденьких мальчиков, и в итоге половина страны вымерла от старости, а половина превратилась в партизан-головорезов, которые превратили свои страны в сраный постапокалипсис в стиле Безумного Макса. В общем, любые прецеденты в законах по отношению к мальчикам давятся в зародыше, потому и потенциальный сын Морбиус точно не останется без защиты, а значит, сможет распространять безнаказанно генетические дефекты, унаследованные от матери. Конечно, никто в здравом уме не станет делать детей с мужчиной, у которого есть генетические болезни. Но в стране хватает отчаявшихся женщин, которые готовы с радостью расставить ноги даже перед мутантами, которые как бы угнетаются еще больше, чем Морбиус, вплоть до полного лишения защиты законом государства и человеческих прав. И до мутантов считают генетически больными, и им запрещено иметь детей. Только вот уж незадача, сложно стерилизовать взрывающуюся лазерами или мечущую молнией женщину, которая, мягко говоря, плевать хотела на то, что ей там запрещают богатенькие тети в своих кабинетах и судах. Тем более, что мутанты нередко рождаются в семьях, где оба родителя обычные люди. Таким образом, Гвен и Петра по закону не могут иметь детей, как, впрочем, и государства с военными могут в любой момент начать на них охоту, как на потенциальную угрозу человеческому генофонду. Но вот я неприкасаемый для закона и государства, и в то же время я полностью в распоряжении женщин моей семьи и будущих моих жен. И государство максимум может как-то наказать моих женщин и ограничить в правах моих детей женского пола. Все это я узнал во время общения с Морбиус, и сейчас она снова меня зовет пообщаться, ибо у нее затык с определенными процессами варки, то есть синтеза лекарства от дефицита плазмы крови. Сам я, конечно, уверен, что я ни хрена в этом не могу ей помочь, но каждый раз после того, как я посмотрю на ее работу, я замечаю десяток очевидных для меня ошибок в ее расчетах, и после этого Морбиус меня яростно трахает, прежде чем бежит голышом в лабораторию, доваривать свое ведьминское зелье. Вот и в этот раз указал несколько очевидных ошибок в вычислении моей готичной бледной брюнетки. Я заслужил сеанс бешеного животного траха, прежде чем она бессовестно ускакала пользоваться результатами моего интеллектуального труда. Не прошло и часа, как ко мне вломилась Морбиус с однорукой блондинкой в очках. Повезло, что я уже принял душ и оделся, а то пришлось бы снова трахаться уже с этими двумя, прежде чем они потащат меня в свои лаборатории. А так они сразу меня потащили и начали проводить эксперименты на мышах, прямо на ходу меняя данные, которые мне не нравились в вычислениях компьютеров. «Мистер Литц, прошу вас дать мне разрешение вписать ваше имя сразу после имени моих ассистенток мисс Стейси и мисс Морбиус в нашем докладе. Ваш вклад неоценим и сократил нам работу фактически на 20 лет. Рано еще что-то решать, мышь нестабильна. Нужно пересчитать формулу и провести тесты по новой. Нет, этого уже вполне достаточно. Мышь регенерировала конечности, это просто фантастическое достижение». Я посмотрел на идиотку в очках и просто ударил пальцем по кнопке, от которой мышь прожарилась огнеметом до черной корочки. Коннорс нахмурилась, но улыбнулась, видя, как комок горелой плоти регенерирует утраченные кожу и конечности, однако улыбка сползла с лица, она побледнела, когда вместо шерсти грызун покрылся чешуей и вообще не остановился в посте, достигая прежних размеров, а вырос в полу-4-метровую ящерку с 6 пальцами на 5 конечностях. И да на хвосте тоже отросли лишние пальцы, причем не сильно кучно. «Да вы правы, мистер Литц, я поспешила. Это еще больше доказывает то, что вы заслуживаете, чтобы ваше имя было на нашей работе. Я также настаиваю на том, чтобы вы прошли аттестацию в нашем университете и попытались защитить вашу докторскую. Я выпускник старшей школы. Я все улажу, это маленькое неудобство не помешает вашему гению блистать. Я не гений, я просто вижу ошибки, которые не видите вы. Нет-нет. По вашим замечаниям уже был составлен алгоритм, который я взяла на себя смелость назвать алгоритмом Литца. Это весьма удобный инструмент для работы с генами, и он вполне подойдет для вашей докторской. Так что все остальное только формальность. Мне нужно только ваше согласие, чтобы поделиться вашим алгоритмом с остальным миром. И тогда ваша степень доктора генетики будет вопросом времени. Ладно, что угодно. Просто отвезите меня домой пораньше. Мне завтра на свидание. Все были просто в восторге от моего согласия на то, что эти женщины уже давно решили сделать и без меня. Другие, наверное, и не потрудились бы спросить меня разрешения чего-либо, ибо я мужчина, и спрашивать пошли бы уже у моих женщин. Ну, Гвен, они спросили разрешения сразу после меня. Без этого никак. Законы, гарем, и она моя старшая будущая жена. Но боюсь, не будь Коннорс и Морбиус такими совестливыми, то мой алгоритм носил бы Чу-4 же имя, и о моем отношении к нему никто никогда и не заподозрил бы. И вот когда я читал распечатки Коннорс по поводу моих формул, я снова вычеркнул несколько строчек бессмысленных вычислений и заменил их парой физических констант и одной химической реакцией. В этот момент открылся портал прямо посреди моей комнаты, и в него вошел чернокожий мужик со светящимся синими полосками костюмом. Он, недолго думая, выстрелил в меня со своей перчатки. Луч отразился от моего лба и пробил дыру в его солнечном сплетении. Не, возможно, он попытался что-то понажимать на своей перчатке, но сдох раньше, чем это закончил. Я посмотрел на портал и на труп. Блять, и кто это все убирать будет? Видимо, я. Недолго думая, подошел к трупу и, осмотрев его костюм, быстро нашел, где кнопки для его снятия. Вытащив негра из костюма, бросил его обратно в портал, а потом начал изучать перчатку и нашел, точнее увидел правильную комбинацию для закрытия портала. Закрыл портал. Посмотрел на костюм. Проблема. Впрочем, мне несложно ее решить. Уже через полчаса я разобрал весь костюм и превратил его в наручные часы. Как, а хуй его знает. Я просто нажимал на те кнопки, которые мне подсказывала моя интуиция. Впрочем, эти часы оказались умнее меня и нашли причину моей умности. Причина, как и ожидалось, не во мне, а в моей тупости и тупости моих вопросов. Более сложные задачи имели бы менее четкий результат. А так комбинация генов Гвен и паучьего чутья, что вплелись в мой геном, стали для меня читом, который предсказывает правильные действия, необходимые для достижения моих целей. Как и ожидалось, я прав. Я пиздец тупой, но у меня есть чит с правильными ответами на все тесты, вшитые мне прямо в мозг. Мне приходится только задавать как можно более тупые вопросы, ответ на который будет как можно более размыт. И вот я решил захотеть стать более сильным в моем кунг-фу, но при этом не потратить на это и секунды своего времени. И да, я тупой, но не забыл, что я должен остаться невредимым, и мое тело должно остаться на месте, впрочем, как и разум. Был бы у меня джин, я бы, наверное, затупил с желанием, и джин превратил бы меня в крокозябру. Но, слава богу, мое паучье чутье не обладает такой зловредностью, как джины. Я не удивился, когда мое чутье подсказывало мне использовать часы того неудачливого убийцы, который, очевидно, хотел украсть мой усовершенствованный алгоритм лица. Я не сильно был озабочен проблемами, связанными с костюмом или тем трупом, что я выбросил в портал, ибо моя чуйка сказала, что проблем не будет. В то же время чуйка говорила мне, что я могу получить знания кунг-фу просто одним нажатием кнопки прибора, который я собрал из микроволновки и моего старого телефона. Нужно просто засунуть голову внутрь микроволновки под особым углом и поставить таймер на 42 секунды. Мда, это может убить обычного человека, но я, наверное, не почешусь. И в то же время странно, что это каким-то образом даст мне знания кунг-фу. Нажав на кнопки на часах, что активировали какую-то программу, я заметил, как в микроволновке открылся портал размером как раз под мою голову. А ну теперь понятно, что я получу кунг-фу прямо в мою голову из этого портала. Я засунул в него голову с бесстрашием непуганного идиота и врубил отсчет на микроволновке на 42 секунды. Мой припаянный кучей проводов к микроволновке старый телефон начал проигрывать знакомую мелодию. Мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. Что-то мне это уже не нра. В этот момент мое сознание потухло, и в следующий раз я открыл глаза, увидев перед собой огроменную утку, что заговорила со мной на китайском. Мда, долго я доходил до принятия этой идеи, но меня иссякайнуло в одну жирную панду, и похоже, я реально выучу сраное кунг-фу, только не так, как я ожидал, и мне для этого придется реально рвать жопу не один год, живя в тушке панды. Повезло, что животные в этом мире взрослеют со скоростью реальных животных, потому уже через 3 года я был взрослой жирной пандой, которая неплохо умеет готовить китайскую пищу. Правда, даже готовя настоящую китайскую пищу, я всегда пользуюсь специями в меру, потому эта китайская пища съедобнее той, что я как-то попробовал в Нью-Йорке, и это не моя прихоть, просто в этом мире специи дорогущие как пиздец, и сильно ими не перебрасываешься, отчего и пища более натуральная на вкус. Каким образом та лава, которую жрут китайцы в моем мире, превратилась в истинную китайскую пищу? Загадка. Но очевидно, это изобретение именно последних сотни лет, когда специи стали доступны и поражали своим изобилием. Так что этой китайской пищей я вскоре смог набрать свою идеальную форму. То есть форму жирной панд без проблем с выгоранием моей задницы от чрезмерной остроты еды. И вдруг моим мирным будням настал конец, ибо объявили, что мастер Угви выберет воина дракона. Ну вот и настала моя пора блистать. Недолго думая, я бросил лавочку и начал подниматься по ступенькам в то место, где собиралась толпа зевак. Но как и ожидалось, даже если я панда типа медведь, я просто в ужасной физической форме, отчего меня обгоняли на лестнице даже старушки-свиньи. И даже несмотря на то, что я начал подниматься на несколько часов раньше остальных, моя тушка перекатилась через последнюю ступеньку только к самому началу выборов воина дракона, и да я, умирая от обезвоживания и усталости, уставился на черепаху, что тычет в меня посохом. «Да не может этого быть!» — воскликнула какая-то ушастая крыса с пушистым хвостом. «Пошел ты нахуй, енот! Я точно выучу кунг-фу и стану мастером стиля жирной панды!» И несмотря на все препятствия, я демонстрировал несгибаемый характер и все же нашел свой путь становления воином-драконом. Кроме того, ну не знаю, как к этому относиться, но у меня появился гарем. Ага, в этом извращенном мире нет никаких проблем с тем, чтобы на моего огромного питона натянуть мастера-гадюку как и с одного конца, так и со второго. И блять, она просто идеальная анахол. Ее контроль мышц позволяет ей вибрировать своим горлышком или туловищем так, что я просто не могу не извергаться в ее змеиный ротик и матку. И что более удивительно, она отложила яйца, и теперь у меня несколько десяток разукрашенных под панду дочурок. Это, наверное, какое-то проклятие Марвел 11, но даже в этом мире мне сложно завести сына. В то же время мастер-тигрица, видя мою распутную жизнь с гадюкой, вначале смотрела на меня с презрением, но чем дальше и чем больше врагов я побеждал, тем более привлекательным в ее глазах становился. Да и возраст брал свое, потому ко второму году нашего с гадюкой совместного проживания тигрица попыталась соблазнить меня и получила пиздюлей от гадюки. Впрочем, они позже не без моей помощи помирились, набухались и трахнули меня. Тигрица залетела, и мне стало не отвертеться от роли папочки для милого котенка с расцветкой панды. Но не сказать, что первая дочь тигрицы стала последней, ибо они с моей насадкой на член по имени Гадюка каким-то образом поделили меня и продолжили регулярно трахать ко всеобщей зависти и моему личному удовольствию. Я, похоже, реально проклят, ибо у меня одни дочки от этих двух извращенок, и они не против жить со мной в моем гареме. Помер же я в возрасте 15 лет, ага, на 5 лет позже змеи и на 3 года позже тигрицы. Они и так были старше меня, так что ничего удивительного, что я их пережил, и стоя под тем самым персиковым деревом в окружении многих змей, панты тигриц женского пола, я сказал: не грустите о мне, ведь эта жизнь просто сон. Я не умираю, а просто просыпаюсь в другом месте, чтобы помнить о прекрасном сне, о мире, который подарил мне вас всех. Мои дочурки расплакались и хотели было меня обнять, но я рассыпался лепестками персиковых цветов, и они в непонимании смотрели, как розовый вихрь унес последние следы моего существования в этом мире. Пройдет 1000 лет, и только мои дочери и их потомки, которые тоже с завидной регулярностью рождаются девочками, будут свидетельством того, что я существовал. Я резко открыл глаза и услышал, как 5 раз пропищала микроволновая печь, сигнализируя о том, что не прошло и мгновение в моем старом мире, но для меня прошла целая жизнь. 15 лет, в которые я похоронил 2 важных для меня женщин и несколько своих дочерей и внучек, которым не повезло умереть, как мне, от старости в круге своих правнуков и внуков. Я знаю кунг-фу, только и сказали, давясь комком в горле и не сдерживая себя, заливаясь слезами. В то же время на моих губах была улыбка радости, ибо я знаю, что смерть — это только начало. Где-то там родились девочки, которые в прошлой жизни скрасили мне лучшие годы моей жизни в мире кунг-фу панды, и я лучшие доказательства тому, что это правда. 7. Я провел несколько часов, тоскуя о моих близких в мире панды, но это не помешало мне попутно разобрать микроволновку и спаять из нее натуральный шлем, который я сразу же усадил себе на голову, планируя очередную вылазку, уже не полагаясь на случайность, а во вполне конкретный мир. Жизнь и смерть в мире панды меня подготовила ко многому, потому, недорого думая, я запустил процесс с отправки моего сознания за знаниями магии в один определенный мир. Правда, магия эта была весьма специфичной, ибо использовала именно энергию, с которой я познакомился в мире кунг-фу панды. Еще живя там, я понял пределы своего тела и пределы ци, однако и потенциал этой энергии я тоже понял, и даже успел подумать о том, в каком именно мире должно быть наследие нескольких 1000 лет совершенствования искусства преобразования ци в более совершенном виде, чем в мире панды. Я проснулся в руках женщины с голубыми татуировками на руках. Также ее волосы на лбу своей челкой прикрывали голубую татуировку стрелы. Я сразу понял, что я попал по адресу, и с удовольствием погрузился в изучение магии воздуха. Я был посредственным магом, и у меня не было таланта в понимании всяких духовных аспектов магии воздуха, но я любил летать. Однако проблема в том, что я просто не мог принять вегетарианство, и после того, как меня застукали за жаркой летающего лемура, меня изгнали из племени воздушных кочевников. Мне было примерно 13 лет, и сильно повезло, что не один я такой уникальный воздушный отшельник-отступник, и я приглянулся паре главарей бандитов, мужчине-магу земли и женщине с татуировками мастера магии воздуха. Женщина решила позаботиться о моем обучении, и у меня не было татуировок мастера воздушной магии. Это было даже лучше, ибо ничто не выдавало во мне мага, зато я уже через пару лет не сильно уступал в силе своей учительнице. Я превозмогал магию и философию воздушных магов, воровать и драться, набирал свой привычный вес. Мда, этого последнего не сильно-то и хотелось, но я не мог себе отказать в жирном свином окороке хотя бы раз в день. Учитель только и вздыхала, жалуясь, что с таким весом непонятно, как вообще магия воздуха меня от земли отрывает. В один прекрасный день учитель и ее муж заболели. Я пожалел о том, что у нас нет целителя в банде, ибо в итоге оба они умерли. Мне пришлось несладко, когда покровительство более старшего мага воздуха пропало. Пусть я силен, но то, что мне 14 лет, не сильно мне помогало что-то решать в банде, а в том, что толпа ублюдков-убийц может поставить на место взорвавшегося сопляка вроде меня, я не сомневался. В то же время меня не сильно устраивала бессмысленная резня, устраиваемая новым руководством банды чуть чаще, чем при главенстве учителя и ее мужа. Пришлось провести черту и отпиздить несколько недовольных тем, что я не любитель марать руки в крови и подскакивать, как послушный песик, по первому зову главаря. Впрочем, из-за глупости нового руководителя вскоре от банды осталось всего 5 человек, да и сам главарь сгинул, и никто, похоже, не собирался встать вместо него, полностью довольные уже сложившимися отношениями банды с друг другом. Толпа одиночек, которым удобно работать друг с другом. Все поменялось, когда в нашу банду напросилась девочка-маг земли в компании девчонки-мага огня. Одну звали Ранги, другую Киоши. У меня аж окорок чуть не выпал из руки, когда я услышал имя последней. Я был смуглым сероглазым темноволосым парнем ростом в 155 сантиметров и весом в килограмм 100, а она была ростом выше 2 метров. Но удивительно, Несмотря на всю неприязнь Киоши к моим товарищам по банде, Киоши подружилась со мной. Ей понравилось то, как отзывались с презрением к моему пацифизму товарищи. Киоши и Ранги даже сделали первый шаг, чтобы познакомиться со мной и узнать побольше о моем мировоззрении. Не то чтобы я не понимал, что я тупой, просто опыт, что я получил в мире панды, не прошел без следа, и я, несмотря на свои 17 лет внешнего вида, казался надежным и разбирающимся в жизни парнем. Девушки были очень сильными, но если можно положиться на кого-то и получить хороший совет, почему бы этого и не сделать? Они поговорили со мной, правда скрыли то, что Киоши аватар, представив ее как мага земли. Я же сказал, что я маг воздуха, который учился у матери Киоши. Да она не скрывала того, что прошлые лидеры были ее родителями, но и не отзывалась о них хорошо. Киоши сильно удивилась, когда я сочувственно похлопал ее по плечу и сказал: «Тебе пришлось пройти через многое, сестренка. Теперь все хорошо, братик позаботится о тебе». И я вручил ей приличный кусок жареной свинины. Я думала, маги воздуха вегетарианцы. Я получил прозрение в 13 лет и понял, что вся философия воздушных отшельников не имеет смысла. Прозрение? Это же круто, правда? Да, но они не оценили того, что я зажарил и съел воздушного лемура, и прогнали меня, сделав отступником. Хи-хи-хи-хи. Ой, прости. Я просто представила себе. Хи-хи-хи. Это охненная сучка. Вообще никакого сочувствия. Я вздохнул, отпуская свой гнев, и уронил ей на голову свой посох. Ай, ах ты мерзкий толстяк. Я сделал это только потому, что забочусь о тебе. У такой наглой бессовестной девки без намека на манеры никогда не будет жениха. Другое дело Киоши. Бери с нее пример. Она очень воспитанная, милая и женственная. Не подавай ей плохой пример и наоборот учись у нее. Киоши покраснела от смущения, а Ранги от ярости. Я ожидал, что она что-то выкинет, потому создал между нами прослойку воздуха без кислорода, и ее плевок пламени просто растаял, не прикоснувшись ко мне. Может, я не кажусь таким из-за того, что у меня нет татуировок, но я мастер магии воздуха, и я неуязвим для магии огня такого низкого уровня. Мне даже двигаться не нужно, чтобы сделать такую невоспитанную девочку, как ты, совершенно безвредной. Ах ты, Ранги! Киоши прикрикнула на нее, и та покраснела, надув губки. И действительно, совсем как мои избалованные внучки-тигрицы. Киоши тем временем попыталась окольными путями выведать у меня секреты магии воздуха. Я же, недолго думая, отвел их в сторону от остальной банды и начал учить Киоши танцевать в стиле магов воздуха. Киоши вначале пыталась сдерживаться, придерживаясь роли мага земли, но то и дело соскальзывала и в процессе отработки движений выпускала мощные потоки воздуха. «Остановись!» Киоши замерла, вспотев. Я же повернулся и посмотрел в определенном направлении. «Лаге, если хочешь присоединиться к нашим тренировкам, то не стесняйся». Через 10 секунд из-под земли вылез мужичек и, встав в полный рост, пристально посмотрел в мои привычно безмятежные и умудренные годами глаза. Ага, с улыбкой без намека на интеллект, и мужик фыркнул и ушел. Он отличный мужик. Правда, как по мне, он мог бы резать поменьше людей. Но чего не отнять так этого того, что он хорош в том, чтобы резать людей. А еще он хороший маг земли. Мы можем продолжать. Никто не смотрит. Ты знаешь, что я также маг воздуха. Почему ты не сказал ему? Ты же моя сестренка. А он просто мужик, с которым я временно путешествую. Придет время, и наши пути разойдутся так же, как однажды разошлись пути твоей мамы и мои. Но она всегда будет моим учителем. И тебя всегда буду твоим братом, даже когда ты меня не узнаешь при следующей встрече. Мне повезло обучить Киоши маги воздуха до уровня мастера и немного приобщить своих наработок, основанных на моих куцых заблуждениях, которые я считал пониманием местной физики. Но я даже сам понимал, что магия нахуй вертела любую физику, а духи вообще ее в рот ебали. Короче, я никогда не утверждал, что я мастер магии, ибо знал, что я и сотой процента ее не познал. Наше путешествие с Киоши было очень милым, и мне повезло вместе с ней пережить ее первый сексуальный опыт. Я не оплошал и хорошенько постарался, чтобы ее первый раз с мужчиной был незабываемым. Также затащил депрессивную Ранги в нашу постель и поделился с ней частицей своего прозрения. Все, что придумывают люди, это глупость. Потому что люди глупые. Правила существуют, чтобы совсем глупые люди не убились в процессе взросления. Ты же взрослая девушка и можешь сама выбирать, какие правила тебе нравятся и какие нет. Те, кто скажут тебе, что ты делаешь что-то неправильно, это дети, которые и постарели, но так и не повзрослели достаточно, чтобы понять одну важную вещь. Какую? Удивленно спросила Ранги. Как мне похуй на их мнение о моих поступках и о том, как я живу свою жизнь. Надеюсь, ты тоже взрослая девочка и не сильно будешь заботиться о мнении других, наслаждаясь такой быстротечной жизнью как можно больше. Ты просто хочешь трахнуть меня. Я хочу, чтобы ты трахнула Киоши. Что? Но ты же с ней. Мне так похуй на твои оправдания. Ты бы расплакалась, если бы знала, как мне похуй. Просто пошли и трахнем нашу миленькую аватар так, чтобы глупая улыбка еще три жизни не сходила у нее с лица при нашем упоминании. Рангисама не смогла удержать улыбку и поняла, она умрет, но Киоши всегда будет помнить о ней, и ей важно только то, какой ее будет помнить именно она, а не все остальные. Таким образом составился первый тройничок аватара Киоши. Жаль, что меня убили через неделю. Я даже не понял, как очнулся в своей комнате. По-быстрому проверив свое тело, я почувствовал свои чакры. Они были слабыми, но вполне себе совпадали с теми энергетическими каналами, о которых мне упоминали наставники в храме воздуха. Я посмотрел на шлем, немного поковырялся в нем и в итоге снова надел на голову. Очнулся я в какой-то ледяной иглу. Мда, первый раз переродился девочка, и это ни хрена не весело. В детстве никогда не получалось нормально пожрать. Нормальной магии для самостоятельной охоты меня не собирались учить в принципе, ибо я родился в северном племени воды, а они дебилы отмороженные на всю голову. Пришлось самостоятельно подсматривать трюки и движения мальчиков, а также вспоминать, что там Кирима наплела своей магии Киоши и саму практику магии воды аватара. Скрывать свои занятия получилось недолго, за что меня наказали и выпороли, объяснив, что не женское это дело боевая магия воды. Знали бы они, как мне похуй. Но в итоге меня заперли в больничке, и меня постоянно мучили целительницы, заставляя постигать анатомию и энергетику пациентов магией воды. Так пролетели лет 10 моей сознательной жизни, прежде чем какой-то старый хер присмотрел талантливую целительницу в невесты своему бестолковому опиздалу. Я, конечно, привык в родном мире Марвел, что меня рассматривают как товар, но это весьма возбуждает, когда это делают девушки, но ни хрена не радует перспектива стать инкубатором в свои 13 лет. В общем, я слепил как мог ледяной иконой и рванул в океан. Стоит ли упоминать, что смерть от истощения и голода посреди моря – это мой самый неприятный опыт в моих путешествиях в другие миры. Я даже на денек бросил это дерьмо и сходил на свидание с Фиелицией и Уиллой Фиск. Кингпин, конечно, плохая девочка, но так хорошо меня вытрахать и может только Феникс, но мне не хочется, чтобы она узнала, чем я занимаюсь, еще сломает мою иссякай шайтан машину. В общем, вернулся домой как огуречек, а там Гвен силит и смотрит на мой шлем, который напоминает скорее модификацию на тему домашнего электрического стула какого-то сумрачного гения. Что это? Я этим мультики смотрю про другие миры. Она так прищурилась на меня. Не против, если я тоже посмотрю? Конечно, против. Это я тут неуязвимый, а тебе рак мозга вот вообще ни к чему. Все же это опасная хрень. Ты вообще подумал о последствиях таких экспериментов, причем на самом тебе? Конечно, подумал, кот, смотри. Сказал я и двинул своим ки, вызвав приличную струю воздуха в лицо Гвен. Это вообще никакая атака по меркам мастера магии воздуха, но вот мое тело — это тоже не тело одаренных магов с мира аватара. Мне не светил достичь процента силы магов того мира, как бы я ни тренировался. Но все это неплохая база, которую я могу получить практически мгновенно без каких-либо рисков для своего организма. Потому естественно я буду бюрать все и в огромных количествах. Что ты за мутант такой? Супер умный, супер неуязвимый и теперь еще и волшебный. Я не умный, я тупой. И это факт. Расскажи это своему алгоритму лица, который сносит мозги Коннорсу и Норме Осборн уже целые сутки. Я его доработал, отправь хоть Коннорсу. Блять, ладно. Будь осторожен и не сожги себе мозги. Чем бы ты там ни занимался, я в тебя верь. Вот это, блядь, женщина, которую я люблю. Даже не постеснялся кинуть ее на кровать и трахнуть, не снимая одежды, а просто приспустив себе и ей штаны. После же маленького интимного общения с сестричкой я в хорошем настроении отправился в новый заплыв по миру аватара в надежде, что я не сдохну до 20 лет, а то статистика напрягает. В этот раз я родился магом огня. Ну, не сказать, что удачно, ибо был просто крестьянином в многодетной семье с кучей старших братьев. А это значит, что нормально пожрать я в принципе не был способен. Пришлось записываться в армию с молоду. Повезло, что я что-то смог намагичить своей магией огня по тем обрывкам воспоминаний, что остались после нашего общения с Ранги и Киоши. Они обе были хорошими магами огня, но то, что они пользовались сокращенными и упрощенными движениями, сильно испортило мою базу как мага огня-самоучки. Пришлось выбивать вредные привычки и переучиваться магии с нуля, но я не спешил. Прошло лет 20 службы, и я был средненьким магом. Никто такого учить магии молнии не будет, а тем более не отпустит со службы до пенсии. Повезло, что хоть служба была не такой строгая, и служили мы с девчонами. В молодости успел натрахаться. пока не обрел свою привычную идеальную форму. Эх, и почему все девушки такие поверхностные? Почему они не могут быть такими совершенными, как Ранги и Киоши? Им было плевать, что я ростом 155 и весом 100 кг. Главное, что у меня было в штанах. И да, у меня, как обычно, болт по колено и с запястья толщиной, но, блять, у меня с 25 лет еще и лужайка на голове такая, что дядя Ира обзавидуется. В общем, повезло с попаданием, так повезло. Зато в 35 на пенсии у меня было прилично денег, чтобы купить лодчинку и отправиться искать тех самых воинов солнца, которые с драконами корешатся. Ехал я будто в один конец, закупился едой и деликатесами, а также бухлишком. Сам не пью, но в итоге пригодилось, чтобы подкупить пару моряков, и они вывели меня на нужный остров. На месте меня встретили дголожопые папуасы, но я их задобрил хавкой и деликатесами. В итоге перетрахал десяток легкодоступных молодых девок, часть из которых забеременела, а потом меня решили познакомить с драконами. Это было познавательно. Я изучил танец дракона, и меня искупали в цветном пламени. Я же попросил драконов научить меня магии целебного пламени, и им, похоже, понравилось то, что я не хочу больше никогда в этой жизни причинять боль живым существам, и они меня обучали еще лет 15, пока я в итоге не помер от ожирения. Сердце встало. Мда. Неожиданный финал для тренированного мага огня. Сходил попить чай, подумать, и все же снова залез в новый рейд в мир Аватара. В этот раз я был девочкой-магом земли. Пришлось не сладко, и первого дебила я убил в 11 лет, когда меня хотел изнасиловать пьяный дядя. Мда, царство земли — это ад, и я не перестаю в этом убеждаться. Такого беспредела даже в самом забытом селе нации огня не происходит, как тут практически в каждой деревне. Это был не первый мой труп, и в итоге мне пришлось проложить магией земли приличную дорожку из трупов, прежде чем я добрался до острова Киоши. Уже прошло около 80 лет, но она совсем не изменилась. Я ей привычно улыбнулся и сказал: «Привет, сестренка, давно не виделись». Киоши упала на колени и расплакалась, обнимая меня. «Брат, это ты? Все хорошо, я здесь. Как это возможно? Ты же не аватар, я же говорил, что я получил прозрение, когда жил в храме воздуха. Теперь мне так похуй на смерть, наверное, я даже лучше в этом деле, чем ты. Кстати, научи магии земли, и магию воды тоже, а я тебе покажу движение настоящей магии огня, которой научился у драконов. Может, даже съездим тут вместе, попрошу, чтобы они по старой дружбе Биби показали целебную магию огня. Конечно, мой милый, я тебя всему обучу, я буду учиться у драконов». Киоши была очень рада, что я вернулся, пусть и в другом теле и спустя две жизни. За эти две жизни она с Ранги успела вырастить свою приемную дочь и даже похоронить Ранги. Это была моя самая счастливая жизнь, в течение которой я получил лучшие навыки магии земли, а также теорию других стихий. Мы с Киоши умерли в один день. Я обещал ей жить. Она обучила меня магии, которая продлевает жизнь и сохраняет молодость. Но как только она решила убить себя, чтобы начался новый цикл Аватара, я тоже решил, что нет смысла и дальше оттягивать свое и так затянувшееся путешествие. Я просто не смогу жить в мире, в котором Киоши возродится сопляком из племени огня. 8. Я сидел, попивая мой любимый черный чай со сливками и тремя чайными ложками сахара, смотря на рассвет. Наконец-то эта блядская ночь кончилась. Поверить не могу, что ты это сделал. Профессор Конорс превратилась в трехметрового велоцираптора, но ты... Я посмотрел на Петру, как умудренный жизнью столетний старик. Ну, по факту, еще позавчера я прожил с Киоши 130 лет, постигая глубины практики магии земли и теорию трех других стихий, и это не могло не оставить свой след в моем мировоззрении. Она просто женщина с недотрахом. Как показала практика, даже такой крокодил после того, как вытрахать из нее дурь, превращается в красавицу. Нет, это мой антидот превратил ее в красавицу, то есть вернул ей человеческий облик. То, что ты полез трахать эту агрессивную ящерицу, это то, что меня напрягает. Ты мог пострадать. Хех, я, блядь, неуязвим. Иногда я с этими путешествиями в иные миры забываю, какой сегодня день, и то, что я недавно в школе проходил, но всегда помню, что я неуязвим. Как и в этом мире, так и в других мирах, там, где другие умрут безвозвратно, я испытываю лишь временные неудобства. Да и что она имеет против этой чешуйчатой прелести, в которую превратилась Конорс? Я в мире панды всю жизнь на клык давал настоящей ядовитой гадюке, да и чешуйчатых дочурок и внучек воспитал больше сотни. Я точно знаю, где почесать чешуйчатую красотку, чтобы превратить ее в няшку. Ну, а Конорс я вдул чисто под настроение, заностальгировал по моей милой женушке. Просто так вышло, что она после того, как я ее затрахал, пришла в сознание и не сопротивлялась Петре, которая вколола ей свой антидот. А вообще я вчера пытался отдохнуть от своего столетнего загула с Киоши, да и переварить то, что Киоши реально решила суициднуться, чтобы продолжить цикл Аватара, тоже было тяжело. Но, как ни удивительно, в реальном мире прошли сутки, прежде чем я реально начал скучать по размеренной спокойной жизни в мире Аватара. Недолго думая, сунул голову в агрегат и нажал кнопку на своих часах. Проснулся. В теле девочки воздушных кочевников. Блять, я, конечно, мужик широких взглядов, но уже успел раз 100 пожалеть, что в прошлой жизни родился девушкой. И нет, проблема не в том, что я не мог трахнуть Киоши как следует. С этим проблем не было совсем. Но вот, месячные. Как говорил один шутник, чтобы сойти с ума человеку нужен только один очень плохой день. А у меня было таких по 13 в год в течение 130 лет. Я в рот ебал вечную молодость такого формата. Не исключено, что Киоши выпилилась именно поэтому. Я сам с облегчением последовал ее примеру. И вот опять. Но был один огромный плюс. Я был на опыте 130 лет медитации в направлении вечной молодости. Я даже рафинировал это самое искусство до уровня, на котором стихия Земли не обязательно для поддержания молодости. И угадайте что? Я просто начал омолаживать яичники до того, как вступил в возраст красных дней. Конечно, все вокруг меня немного охуели от того, что я вырос немного андрогинной девочкой без сисек и жопы, но, блять, это того стоило. Да и то, что я выглядел из-за дефицита женских гормонов немного мужественнее, позволило мне соблазнить парочку милых подружек. В общем, жизнь была не так плоха, как я ожидал вначале. Даже мясо втихаря получалось жрать и не палиться. Опыт прошлых жизней в мире Аватара помог мне решать много моих проблем без каких-либо неприятностей. Однако долго сидеть на жопе не получилось. Меня опять чуть не заволокли на какую-то оргию в стиле хиппи. Оказывается, воздушные кочевники каждые 7 лет устраивают собрание 4 храмов, ага, 2 из них мужские и 2 женские. Таким образом, собрание неминуемо превращается в какую-то свингер-пати-оргию, где все друг друга ебут без разбора. А после популяция воздушных кочевников взлетает ввысь. Естественно, я на это дерьмо никогда не подписывался, но поехавшие матроны решили, что я слишком долго нормальных девок портил, и в мои 26 лет они просто обязаны приобщить меня к чуду материнства. Я четко оценивал свои силы и знал, что метафорических зубров магии воздуха я не одолею, ну по крайней мере без грязных трюков и тем более один против толпы, так что моей жопе грозило изнасилование. Объяснять им то, что я тупо не могу залететь, ибо у меня яичники не развиты, я не стал, ибо это значило бы, что я допускал возможность того, что в меня кто-то присунет. А я в этом деле был очень категоричным противником сования в меня любой хуйни, кроме язычков моих милых подруг. Короче, сбежал как крыса. Я даже заблаговременно никаких экзаменов на татуировки мастера стихии воздуха не набивал, ибо знаем плавали. Жизнь наладилась. Особенно после того, как я раскопал небольшой клад, заложенный еще во времена бытия огненным магом. Во время службы в армии всякое бывало, и тогда было бы подозрительно обзаводиться большими богатствами, потому я постоянно устраивал небольшие тайники, где сбрасывал разного рода ценности, что становится только дороже с годами. И вот самым ценным, как оказалось, в итоге были просто десятки тысяч литров качественного вина, которое и в бутылках, и в дубовых бочках пролежало в ухоронках почти 200 лет. Не зря запарился качеством материалов своих погребков, и в частности их глубиной испытания временем прошли каждые 8 из 10, и в итоге я стал грязно богат, распродав коллекцию только 3 из 4 десятков с лишним подвальчиков. Остальные я оставлю на потом, а еще надо озаботиться накоплением и закладкой новых тайничков и винных погребков. Дело оказалось очень прибыльным, и грех не объюзить эту фитчу моих попаданий в этот мир. Жил я роскошно и, блять, я опять набрал 100 кило. То, что я не получил всех гормончиков, что необходимы любой девушке-подростку, тоже сыграло свою роль, и ростом я вышел в 155 см. Я, похоже, реально проклят. Только с Киоши я умудрился вырасти высокой девушкой под 175. Ну, 100 кило я и там набрал, но все они были из-за коренастой фигуры, свойственной жителям царства Земли, так что почти все пошло в сиськи и огромные ляжки с жопой. Киоши просто обожала, когда я ее лицо давил между своими ляжечками. Да я приобщил ее к своим фетишам на жопке и ляжечке, и это было прекрасно. Впрочем, я никогда не парился по поводку своей внешности и просто наслаждался жизнью, пока не умер от рака в 33 года. Блять, зря я игрался с омолаживанием отдельных участков своей плоти. В итоге мой иммунитет пошел в разнос, а отдельные клетки и вовсе мутировали в нечто полудуховное. Я только и успел все бабки пустить на вино и зарыть в тайниках, как печень стала отказывать и в итоге помер полон сожаления и нереализованных планов. Попил чайк, переосмыслил свои ошибки и в итоге решил, что не буду баловаться бессмертием и просто поживу в свое удовольствие. Родился я в северном племени Воды. Мда, слава богу, в этот раз мужиком. Не совсем приятные воспоминания о прошлой жизни в этой помойке заставили меня сочувствовать женщинам этого племени, и вообще я был парнем смазливым, и девушки ко мне очень быстро развивали совсем недружеские чувства. Я не стеснялся учить девушек всему, что изучал у мастеров магии Воды. Но делал это осторожно и только с самыми доверенными подругами. Но даже так скоро собралось целых 5 особо близких подруг, которые, на удивление, быстро пришли к мнению, что меня можно поделить между ними. Блять, меня фактически изнасиловали и поставили перед фактом, что они мои невесты. Я понимал, что все не может быть так легко. Еще в прошлой жизни понял, насколько помешанные на традициях северяне, потому, недолго думая, сбежал со всеми 5 девушками, оставив записку, что мы хотим жить по своим правилам и изучать магию Воды так, как сами посчитаем правильным, потому отправимся на Южный полюс и создадим свое собственное племя. Ага, с Блэкджеком и гаремами. А сам, естественно, плыл в страну огня. В этот раз у меня уже был опыт мореходства из-за службы в армии нации огня, поэтому мы не сдохли от голода. Да и магии очищения морской воды от соли я тоже обучился вместе с остальными мужиками. Вообще мои уроки теории магии воды с Киоши помогли мне достичь уровня мастера магии воды уже давно, и своих девочек я натаскал до мастеров целебной и боевой магии воды, но они, как и я, не спешили показывать свои способности, ибо жизнь показала, что нельзя светить всеми козырями. На островах нации огня мы вскрыли еще пару тайничков и получили приличный капитал для того, чтобы переехать в Амашу, и уже в этом городе мы реально зажили так, как того душа пожелает. Естественно, вечно бегать от своих северных соплеменников мы не могли, и через 5 лет нас нашли. Однако мы в Амашу не хуи пинали, а наводили связи и вовсю пользовались магией исцеления как для заработка, так и для получения связей с богатыми и влиятельными людьми.